Галины питомцы. Галя училась на биологическом факультете, но еще ей хотелось обязательно пойти работать в зоопарк. Ведь она изучала птиц, а в зоопарке уж, наверное, сможет хорошо с ними познакомиться. Когда Галя пришла в зоопарк и спросила заведующую секцией орнитологии Анну Васильевну, кем можно поступить на работу, та внимательно посмотрела на Галю, на ее модную прическу, высокие каблучки и сказала: «Служительницей». «Служительницей?» — переспросила Галя. «А что это такое, что нужно делать?» «Служитель — это человек, который ухаживает за животными», — ответила Анна Васильевна. «А делать нужно все: нужно убирать клетки, кормить птиц, за ними ухаживать, готовить корма, мыть посуду, вообще все, что нужно». «Но это, наверное, трудно», — нерешительно проговорила Галя. Она до этого нигде и никогда не работала, и такой длинный перечень обязанностей ее испугал. «Работать нетрудно», — ответила Анна Васильевна. «Нужно только стараться и любить свое дело». И, протягивая Гале какую-то бумажку, добавила: «Вот вам записка в отдел кадров. Если хотите к нам поступить на работу, идите, оформляйтесь, а завтра к 8 утра приходите на работу». Когда Галя уходила, Анна Васильевна с сомнением посмотрела ей вслед. Она никак не думала, что эта хорошенькая модная девушка придет. Но Галя пришла. Она пришла ровно к 8 часам утра и осталась работать служительницей в попугайнике. Птицы, за которыми она должна была ухаживать, совсем не походили на домашних кур или уток. А в первый же день работы попугаи так оглушили Галю пронзительными криками, что она пришла домой с головной болью. Сначала Галю в клетку одну не пускали. Ее сопровождала старая опытная служительница, тетя Нюра. Она заходила вместе с Галей в клетку, и пока Галя смотрела, как проводится уборка или кормят попугаев, поясняла: «Этих не бойся, как войдешь, они мигом вверх полезут». И верно, попугаи, цепляясь за решетку, клювом и лапками быстро карабкались вверх. Когда же служительница ставила им корм и выходила с Галей из клетки, попугаи слезали вниз. Они ловко брали лапкой большие грецкие орехи и легко их разгрызали своим сильным, крючковатым клювом. Потом тетя Нюра входила с Галей в клетку, где сидели два больших попугая какого-то неопределенного темно-голубого цвета и с такими огромными клювами, каких Гале никогда не приходилось видеть. «Это гиацинтовые ара», — поясняла каждый раз служительница, осторожно заходя в клетку. «И запомни, сюда одна не ходи. Сколько за ними ухаживаю, а они и сейчас меня стараются укусить, уж очень норовистые». Галя с интересом наблюдала за норовистыми птицами. Вместо того, чтобы забраться наверх, как это делали другие попугаи, они всячески старались схватить своими огромными клювами служительницу, дернуть ее за халат или сорвать с головы платок. Такое поведение попугаев Гале даже понравилось. Уж очень энергично они действовали и интересно проявляли свое отношение к людям. Пусть кусались, но зато не висели, словно груши на решетке. Гале они так понравились, что ей даже захотелось с ними познакомиться поближе и попытаться приручить этих непокорных птиц. О своем замысле она сказала тете Нюре, но с первого же дня старалась лишний раз подойти к клетке гиацинтовых попугаев, поговорить с ними или отдельно угостить чем-нибудь вкусным. Одним словом, делала все возможное, чтобы привлечь к себе внимание птиц. И нужно сказать, что ее старания не пропали даром. Не прошло и недели, как оба гиацинтовых ара стали заметно интересоваться своей молоденькой служительницей. Наблюдая за ними, Галя заметила, что самец, которого она назвала Кутя, был храбрее и спокойнее своей подружки. Когда Галя совала ему сквозь сетку сахар, он спускался с жердочки и смело брал кусочек. Зато самочка, Галя назвала ее Ара, была трусливей. Несмотря на все Галины усилия, она ничего не желала брать из ее рук. Однако было заметно, что обоим попугаям Галя нравилась, особенно когда она с ними разговаривала. Попугаи тоже что-то бормотали ей в ответ, а Кутя прижимался к решетке и топорщил перья. Но что это означало, сердится он или ласкается, Галя еще не знала. В клетку к гиацинтовым попугаям Галя продолжала ходить только с тетей Нюрой, и та ее одну никак не пускала. «Тетя Нюра, можно я сама у них уберу?» — не раз спрашивала Галя. «Ведь я уже 2 недели работаю». «Рано еще не спеши», — отвечала тетя Нюра. «Попугай хоть и птица, а знать ее надо. Поработаешь еще месяц, привыкнешь, а там и сама пойдешь. Сперва приглядеться нужно». Однако начать самостоятельно работать Гале пришлось значительно раньше, чем она предполагала сама. Тетя Нюра заболела и на работу не вышла, к Конечно, можно было пойти к заведующей и попросить замену, но Гале очень и очень хотелось проверить себя. И вот, вооружившись ведром с водой, тряпкой, ножом и метлой, Галя пошла убирать клетки. Это был первый ее самостоятельный день. Пусть в этот день она не очень чисто и долго убирала клетки. Пусть не решилась зайти к гиацинтовым попугаям и с таким опозданием приготовила корм, что все птицы уже возмущенно кричали. Зато на другой день она справилась отлично. Но нельзя сказать, что без робости вошла к гиацинтовым попугаям. Увидев новую служительницу, Кутя и Ара мигом спустились со своей полочки. Они лазали по решетке вокруг Гали и всячески старались еще щипнуть. Но Галя не стала их отгонять ни метлой, ни тряпкой. Ласково и спокойно она начала уговаривать птиц не сердиться. И попугаи не тронули Галю. Когда же она, продолжая разговаривать, протянула руку к Аре, та схватила ее за палец своим огромным сильным клювом, немного подержала и выпустила. Очевидно, ласковый голос девушки успокоил птиц, и поэтому они ее не тронули. Теперь Галя узнала ключ к этим птицам. Оказывается, они любят, когда с ними разговаривают, ласково и спокойно. Она еще чаще и больше стала заниматься Сарой и Кутей и скоро перестала их опасаться. Познакомившись с гиацинтовыми попугаями, Галя стала к ним заходить теперь всегда одна. Тетя Нюра поправилась и, придя на работу, только удивлялась своей молодой помощнице, да потихоньку ее похваливала. «Молодец, все-таки», — говорила она. «Ишь, как приручила. Небось, меня старую все клюнуть норовят, а молодую не трогают». И на самом деле попугаи Гали привыкли и совсем ее не боялись. Не успевала она войти в клетку и поставить ведро, как оба попугая буквально скатывались вниз. Ара, тотчас зацепившись лапками за край ведра, низко опускала туда голову, доставала тряпку и, что-то довольно бормоча, долго с ней возилась. Потом клювом вытягивала тряпку из воды и лезла вместе с нею на самый верх клетки. Кутя тоже не терял времени зря, он поспешно хватал нож, брал его клювом за деревянную ручку и также торопливо взбирался наверх, а Гале приходилось очень долго уговаривать попугая отдать опасный предмет. Ведь Кутя мог поранить себя или при резком повороте головы ударить ножом Ару и поранить ее. Однако, несмотря на уговоры, Кутя подолгу не желал расставаться с любимой вещью. При этом он дико кричал, и нередко именно этот крик помогал Гале завладеть ножом. Потому что, забывшись, Кутя открывал клюв, и нож падал. За своими предметами для уборки Гале уследить было очень трудно. А если она оставляла ведро и нож в другой клетке, то Кутя довольно ловко сбрасывал клювом крючок с дверцы и проникал туда, устраивая панику среди других птиц. Тогда Галя стала запирать дверь на замок, но попугаи тут же переключали свое внимание на метлу и так старательно ее общипывали, что к концу уборки оставался один черенок. Все эти проделки хоть и мешали Гале при уборке, но такое забавное поведение птиц ей нравилось. Она даже перенесла уборку их клетки под самый конец, чтобы побольше находиться со своими любимцами. А как привыкли за это время попугаи к новой своей служительнице? Они даже разрешали ей себя трогать, особенно Кутя. Он всегда первый подходил к Гале, наклонял головку и, растопырив перышки, всем своим видом просил, чтобы она почесала ему затылок. Галя ласково почесывала ему перышки, а Кутя довольно бормотал и топорщил их еще больше. Нередко Кутя забирался к Гале на руки, ловко влезал в карман и клювом вытаскивал лакомство, которое Галя не забывала туда положить. Или занимался еще тем, что обкусывал все пуговицы на Галином халате, пока она его ласкала. «И куда ты их только деваешь?» — возмущенно спрашивала Галина мама, почти ежедневно пришивая дочери пуговицы то на халате, то на платье. Пришлось Гале сознаться, что это дело рук попугая. Сначала мама очень рассердилась, а потом сказала: «Знаешь, Галя, что я придумала? Давай сошьем платье без пуговиц. Тогда сколько хочешь, столько и ходи к своим попугаям». Нельзя сказать, что Галя была очень довольна предложением мамы, хотя и работала она служительницей, и работа была нечистой, а приодеться она любила. Но мама знала вкус своей дочери и подобрала такой фасон, что впоследствии это было самое любимое Галино платье на работе. Во-первых, оно ей очень шло. А во-вторых, Галя в нем смело заходила к попугаям и не боялась, что Кутя обломает пуговицы и придется пришивать новые. Зато Ара совсем не интересовалась пуговицами. Ей гораздо больше нравилось танцевать или петь. Танцевала Ара всегда одно и то же, приседая то на одну, то на другую лапку. А если Галя хлопала в ладоши, она кивала в такт головой и танцевала с таким азартом, и так старательно поднимала лапки, что без смеха невозможно было на нее смотреть. Танцевала Ара в любое время, особенно когда у нее было хорошее настроение. А вот пела она только по утрам или вечером, когда уходила публика. Ара смешно брала высокие или низкие ноты из каких-то неизвестных мотивов и тянула их очень долго. Однажды Галя принесла с собой на работу проигрыватель и пластинки. Ей хотелось узнать, как отнесутся к музыке ее любимцы. И здесь у них оказались разные вкусы. Аре больше всего понравились вальсы и цыганские песни. Она сразу начала подпевать, старалась попасть в тон, и это ей иногда удавалось, особенно высокие ноты и смех. Зато Кутя на вальс не обращал внимания и продолжал заниматься своими делами. Но стоило заиграть шумному джазу, как он встрепенулся и тут же принялся петь, или вернее кричать. Очевидно, он не был так музыкален, как его подруга. Другие попугаи тоже заинтересовались музыкой. И когда пластинка кончилась, в попугайнике поднялся необычный шум. Все попугаи что-то бормотали, что-то говорили, совсем как базарные торговки. Глядя на них, Галя от всей души смеялась. Уж очень смешно вели себя эти птицы. Чем больше работала Галя с попугаями, чем больше их узнавала, тем больше удивлялась памяти и сообразительности этих птиц. В какой бы одежде Галя ни пришла, Кутя и Ара ее мигом узнавали и спешили к двери, чтобы скорее к ней приласкаться. Они так привыкли к девушке, что, если даже она их иногда шлепала за непослушание, в ответ только сердито кричали, но никогда не кусались. Но стоило Гале протянуть руку и сказать ласковое слово, как они тут же успокаивались и опять лезли ласкаться. Зато как ненавидели и запоминали они тех людей, которые хоть когда-то их обидели. Был такой случай с зоотехником Куприяновым. На всю жизнь запомнили его попугаи. А случилось это так. Наступило лето, и настала пора переводить попугаев в летние вольеры. Обычно это делал зоотехник. Правда, Галя сразу предложила перенести гиацинтовых попугаев сама, но этого ей сделать не разрешили. «Ты что, без пальцев задумала остаться?» — рассердилась тетя Нюра, подавая Куприянову сачок. Когда Куприянов зашел с сачком Кути и Аре, они еще не знали, в чем дело, так как попали в зоопарк сравнительно недавно. Оба попугая стали спускаться вниз, чтобы познакомиться с вошедшим к ним человеком. Первым, как всегда, спускался Кутя. Но вот ловкий взмах, и Кутя, даже не успев вскрикнуть, очутился в сачке. Потом Куприянов вытряхнул попугая в летний вольер, и пока растерянный и взъерошенный Кутя приводил себя в порядок, пошел за Арой. Тем временем Ара, испуганная столь таинственным исчезновением своего друга и чувствуя в этом что-то неладное, залезла под самый потолок клетки. Увидев оттуда подходившего Куприянова, она его сразу узнала, страшно переполошилась, стала кричать, махать крыльями. Нелегко было зоотехнику справиться с Арой. Она забилась в угол клетки под самым потолком, и накрыть ее там сачком было очень неудобно. К тому же она очень энергично отбивалась, отталкивала от себя сачок лапой, хватала клювом. Наконец, после долгих усилий, Куприянов все же накрыл Ару и тоже перенес ее. С тех пор оба попугая хорошо запомнили зоотехника. В чем бы он ни был одет, как ни старался подойти незамеченным или спрятаться за посетителями, попугаи моментально его замечали. Они поднимали такой шум и крик, что работники птичника мигом узнавали, кто идет. «Ну, Куприяныч!» — смеялись они. «Теперь к нам не подкрадешься, за километр слышно, когда идешь». Сколько раз Куприянов пробовал помириться с Кутей и Арой, но из этого ничего не получалось. Напрасно он предлагал своим недругам самые различные лакомства. Из его рук они ничего не желали брать, а в ответ только зло кричали и старались укусить. А какой они подняли скандал, когда зоотехнику понадобилось прикрепить на их клетке этикетку с надписью. Такого пронзительного крика даже тетя Нюра за все годы работы в зоопарке ни разу не слышала. Особенно старался Кутя. Он бросался на решетку, бил крыльями и не успевал зоотехник просунуть проволочку, чтобы привязать надпись, как он ее тут же вырывал клювом. Пришлось Куприянову сдаться и звать на помощь Галю. Галя открыла дверь клетки и спокойно подошла к разъяренному попугаю. «Осторожно, как бы не укусил!» — предупредил зоотехник. Но Галя теперь хорошо знала своих питомцев. Она только попросила зоотехника отойти, чтобы птицы не нервничали. А когда Куприянов отошел, наклонилась к Куте и стала ласково его уговаривать. «Не волнуйся, Кутя, не надо. Тебя никто не тронет, тебя все любят». Она говорила так ровно и спокойно, что Кутя перестал кричать и вытаскивать проволоку. Потом, окончательно успокоившись, он полез Гале на руки, прижался к ее щеке и уже совсем спокойно дал ей возможность закрепить этикетку. Находясь в летней вольере, оба попугая стали заметно подвижнее и веселей. По-видимому, им нравилось, что в клетке много солнца, что под его лучами хорошо погреться и что кругом вместо скучных стен помещения свежая зелень. Попугаи старались достать клювами случайно упавший на сетку листочек и, если это удавалось, с удовольствием съедали. Теперь часто, как никогда, можно было услышать, как они хохотали, пели, кричали какие-то слова. Но какие именно Галя разбирала не всегда. Слов и даже фраз Кутя с Арой знали много, но произносили их невнятно и, конечно, совсем непроизвольно. Например, если Ара произносила фразу «попочка хочет кушать», это совсем не значило, что она действительно голодная. Совсем нет. Она говорила так сразу после еды, когда была уже сыта, но если Галя все же предлагала ей добавку, то отказывалась. Кормили попугаев летом иначе, чем зимой. Старались дать побольше зелени, фруктов, ягод, орехов. Орехи чаще всего давали грецкие. Сначала Галя их раскалывала, так как думала, что попугаям трудно разгрызать такую твердую кожуру. Но потом она увидела, клюв у них такой сильный, что они разгрызают орехи словно семечки. Им даже доставляло удовольствие грызть что-нибудь твердое. Заметив это, Галя притащила и поставила им в клетку круглое полено. И надо же было видеть, с каким удовольствием оба попугая стали его обгрызать. Они так старательно над ним трудились, что очень скоро от полена осталась одна труха. Еще нравилось попугаям купаться, особенно под теплым летним дождем. Стоило ему заморосить, как Ара и Кутя, вместо того, чтобы спрятаться под навес, поспешно вылезали, взбирались на обтянутой сеткой вверх клетки и повисали на нем, подставляя брюшко под дождливые капли. Смешно растопырив перья и раскинув крылья, они висели, словно под душем, минут по 30-40, а потом спускались на свою жёрточку и, довольно бормоча, отряхивались и чистили перышки. Жили попугаи дружно, но все же иногда не обходилось без ссор, особенно летом. Здесь Кутя нередко так долбил клювом свою подругу, что она даже забивалась в угол и поднимала крик. Галя уже хорошо знала своих питомцев. По тону крика сразу догадывалась о происходящем и спешила на помощь Аре. Увидев Галю, Кутя мигом прекращал избиение своей подруги и спешил к дверям. Когда же Галя заходила в клетку, залезал к ней на руки и позволял с собой делать все, что угодно. Он позволял даже класть себя на спину и качать, как ребенка. Попугай лежал на руках девушки спокойно, брюшком кверху, и ласково ворковал. Потом Галя его сажала на жердочку и уходила, а успокоенный Кутя присаживался к своей подружке и больше ее не обижал. Экзамен. Лето прошло незаметно. Наступила осень, а вместе с ней и время переводить попугаев в зимние помещения. Впрочем, на этот раз Кутю и Ару переносил уже не Куприянов, а Галя. Ей не понадобился сачок, чтобы ловить птиц. Она просто вошла в клетку, взяла Кутю, прижала его к себе и, почесывая ему головку, перенесла в зимнюю клетку, а следом за ним и его подругу Ару. Очутившись снова в помещении, попугаи остались очень недовольны. Они раздраженно лазили по клетке, заглядывали в окна и громко пронзительно кричали. Им вторили попугаи из других клеток. В помещении поднимался невообразимый шум и гам, который мог оглушить любого нового человека. Но Галя к такому шуму привыкла, и он ей ничуть не мешал. Свою работу Галя очень любила. Ей нетрудно было убрать клетки, накормить птиц, а потом еще спешить в институт. У нее был самый строгий распорядок дня, и поэтому она успевала сходить иногда вечером еще в кино или в театр. Но вот однажды получилось так, что весь ее распорядок нарушился. Случилось это зимой, как раз в то время, когда нужно было готовиться к экзаменам. Наступили самые морозы, и вдруг беда — лопнул отопительный котел. Срочно перевели систему отопления на запасной котел, но он оказался слишком мал. Температура в помещении падала с каждой минутой. Прибежала Анна Васильевна. «Надо быстрее поставить электропечь», — сказала она, «а то птицы простудятся, вон как мерзнут». И действительно, попугаи сидели нахохлившись и тесно прижавшись друг к другу. Кутя с Арой тоже прижались друг к другу, и Гале даже показалось, что они дрожат. Она зашла в клетку, будто хотела что-то прибрать, а на самом деле обняла руками сидевших на жердочке попугаев и прижала их к себе, чтобы согреть. Пока она так стояла, пришел Куприянов с двумя большими электрическими печками. Анна Васильевна распорядилась поставить их на пол посередине помещения и включить. От печек пахнуло жаром. Через некоторое время температура на градуснике стала подниматься. «Все в порядке», — облегченно вздохнув, сказала Анна Васильевна. «Только придется около печек дежурить, а то проводка старая, как бы не вспыхнули провода». Первую ночь остался дежурить Куприянов. Потом составили расписание. В списке были перечислены все сотрудники попугайника, кроме Гали. «А почему меня нет?» — возмутилась Галя. «Но ей сказали, что она пусть учится и сдает экзамены. Это же подтвердила и заведующая». «Сдавайте, Галя, экзамены», — сказала она. «Вам и так трудно работать и учиться». «Совсем не трудно, вот посмотрите», — упрашивала Галя. Но Анна Васильевна, несмотря на все просьбы девушки, осталась непреклонна. Тогда Галя, стараясь хоть чем-нибудь помочь, стала приходить раньше, чтобы к приходу остальных сотрудников убрать как можно больше клеток, и уходила позже. Она уже не успевала зайти домой переодеться и поесть. Переодевалась прямо на работе и, жуя на ходу булку, спешила в институт. Домой Галя приходила совсем поздно. Она сразу ложилась спать, а утром чуть свет спешила в зоопарк, чтобы прийти раньше всех и побольше сделать. Наконец, котел починили. В этот день Галя кончила работу вовремя. Она шла домой, и ей было необыкновенно легко и весело. Так легко, словно экзамены она уже сдала.